А січку жриці мусора самі у шатику малой торчи в сітки. А завтра брошусь я к своей маме, все отмотал, пришла же откидка. На сутки мне тягун сказал: сядь-ка, ты не спеши, а то ведь замом будешь. Зайдешь в слободку, там живет Надька, скажи, от меня и жить будешь. Уже и солнце высоко в небе, и маломальски в голове ясно. Да я бы спился, как с тобой не был, от горя потому, как нет счастья. Законов нет для них, ведь зэк падаль, от коммунистов беспредел всюду. По мне так разгульнуть, да жить надо, под молотки козлов всех валя буду. Давай, давай, красючка, не в кредит танцуешь, новыми пятихатками плачу. Да ты выпей, красотуля, шампанского выпей. На бундершафт шминахимом он месяц, кроме своей баранки, ничего не щупал. Давай, давай, милая, тверичанка моя, ты ж ножками, ножками давай, душа ж за Россию болит. Так думай сам, куда идти, доки. Дела потом я в слободу к Надьке. Надюха центровая вся в соке, открыла дверь, я онемел. Здрасте! И нашу жизнь ее кропит польщик. Надюха лечит, как бальзам, рану. Спасибо, милая, за ту ночку, которую провел в любви храме. И нашу жизнь ее кропит кольщик, Надюха лечит, как бальзам, рану. Спасибо, милая, за ту ночку, которую провел в любви храме. И нашу жизнь ее кропит кольщик, Надюха лечит, как бальзам, рану. Спасибо, милая, за ту ночку, которую провел в любви храме.